Геральт дышал неглубоко и набирался оптимизма. Он уже видел намного лучше, дрожь утихла. Он был защищен от большинства известных токсинов. Яд белого скорпиона, смертельный для обычного человека, исключением, к счастью, не оказался. Симптомы, изначально опасные, с течением времени уменьшались и исчезали. Организм ведьмака был способен, как выяснилось, довольно быстро нейтрализовать яд. Диггерлунд этого не знал или самонадеянно игнорировал. «Я узнал, что они хотят натравить тебя на меня. Не скрою, я немного испугался. Я слыхал о ведьмаках и о тебе в частности. Что есть духу, я помчался к Арталану. Спаси, мой любимый учитель». Любимый учитель для начала меня выругал и разворчался, что убивать лесорубов это якобы отвратительно, что это безобразие и что бы это было в последний раз. Но потом посоветовал, как к тебе подобраться и заманить в ловушку, как захватить с помощью телепортационной сигилы, которую он сам пару лет назад вытатуировал на моем мужественном торсе. Однако он запретил тебя убивать. Не подумай, что из доброты. Ему нужны твои глаза. Точнее, речь идет о топетум люцидум, слое ткани, выстилающей изнутри твои глазные яблоки. Ткани, что усиливает и отражает свет, направленный на фоторецепторы, так что ты, как кошка, видишь ночью и в темноте. Последняя идея фикс Арталана – дать всему человечеству способность видеть, как кошки. В рамках подготовки к этой благородной миссии он намерен имплантировать твой топетум люцидум в какую-то другую мутацию, которую создает, а топетум для трансплантации должен быть взят от живого донора. Геральт осторожно пошевелил пальцами и кистью. Арталан – маг этичный и милосердный. После удаления глазных яблок он в своей неисчерпаемой доброте намерен сохранить тебе жизнь. Он полагает, что лучше быть слепым, чем мертвым. К тому же содрогается при мысли о боли, которую причинит твоей любовнице, Йеннифер из Венгерберга, к коей имеет большую и странную в его случае привязанность. К тому же Арталан уже близок к созданию регенеративной магической формулы. Через несколько лет ты сможешь обратиться к нему, и он восстановит твои глаза. Ты обрадовался? Нет? И это правильно. Что? Ты хочешь что-то мне сказать? Говори, я слушаю. Геральт притворился, что с трудом шевелит губами. Собственно, ему и не нужно было притворяться, что с трудом. Диггерлунд встал со стула и наклонился над ним. «Ничего не понимаю», — поморщился он. «В конце концов, меня мало волнует, что ты хочешь сказать. А вот я тебе хочу еще кое-что сообщить». «Знай, что среди моих многочисленных талантов есть также ясновидение. Я вижу совершенно ясно, что когда Арталан вернет тебе ослепленному свободу, тебя будут ждать Буэ и Банг. И ты попадешь на этот раз уже в мою лабораторию, и на этот раз навсегда. Я буду тебя вивисекцировать. В основном для развлечения, но то, что у тебя там внутри, меня тоже немного интересует». И напоследок я, говоря языком мясников, закончу разделкой туши. Твои останки я буду посылать по кусочку в Рисберг, как предупреждение. Пусть посмотрят, что ждет моих врагов. Геральт собрал все свои силы. Их было не так много. Что же касается самой Йеннифер, чародей склонился еще ниже. Ведьмак почувствовал его мятное дыхание. То меня, в отличие от Арталана, мысль о причинении ей страданий радует неизмеримо. Поэтому отрежу тот кусок, который она в тебе больше всего ценила, и отошлю ей в Венгер... Геральт сложил пальцы в знак и прикоснулся к лицу чародея. Сарель Диггерлунд захлебнулся, опал на стул. Он захрипел. Глаза закатились куда-то внутрь черепа, голова обвисла на плечо. Цепочка медальона выскользнула из ослабевших пальцев. Геральт вскочил. Скорее попытался вскочить. Единственное, что ему удалось, это упасть со стула на пол, головой как раз между сапогами Диггерлунда. Перед его носом лежал выпущенный чародеем медальон. На золотом овале голубой эмалевый дельфин ножо. Герб Керака. Не было времени удивляться или поражаться. Диггерлунд начал громко храпеть. Было ясно, что он вот-вот проснется. Знак сомн подействовал, но слабо и кратковременно. Ведьмак был слишком ослаблен действием яда. Он встал, держась за стол, сбросив книгу и свитки. В комнату ворвался Паштор. Геральт даже не пытался сложить знак. Он схватил со стола гримуар в кожаном переплете и латуни и ударил им горбуна в горло. Паштор с размаху осел на пол, уронив арбалет. Ведьмак снова ударил его. И повторил бы еще, но инкунабула выскользнула из его непослушных пальцев. Он схватил стоявший на книгах графин и разбил его о голову Паштора. Горбун, весь в крови и красном вине, не отступил. Он бросился на Геральта, даже не стряхнув с век крошки хрусталя. «Буэ!» — заорал он, хватая ведьмака за колени. «Банк! Ко мне! Ко мне!» Геральт схватил со стола следующий гримуар, тяжелый, с обложкой, инкрустированной фрагментами человеческого черепа. Треснул им горбуна так, что полетели осколки костей. Диггерлунд захрипел, пытаясь поднять руку. Геральт понял, что он пытается сотворить заклинание. Приближающийся топот тяжелых ног говорил о том, что Буэ и Банк на подходе. Паштор возился на полу, ощупывая все вокруг, искал арбалет. Геральт увидел на столе свой меч, схватил его. Зашатался, чуть не упал. Он ухватил Диггерлунда за шиворот и приставил лезвие к горлу. «Твоя сигилла!» — закричал ему в ухо. «Телепортируй нас отсюда!» Буэ и Банк, вооруженные скимитарами, столкнулись в дверях и застряли там, заклинили полностью. Никто из них и не думал о том, чтобы уступить другому. Дверной косяк затрещал. «Телепортируй нас!» Геральт схватил Диггерлунда за волосы и согнул ему голову назад. «Давай! Или я тебе глотку перережу!» Буэ и Банк вывалились из дверей вместе с косяком. Паштор нашел арбалет и поднял его. Диггерлунд дрожащими руками расстегнул рубашку, выкрикнул заклинание, но еще до того, как все охватила тьма, вырвался из рук ведьмака и оттолкнул его. Геральт ухватил его за кружевную манжету и попытался притянуть к себе, но в этот миг сработал портал, и все чувства, в том числе осязание, исчезли. Он почувствовал, как какая-то стихийная сила втягивает его, рвет и трясет, как вихрь. Парализующий холод. На мгновение. Одно из самых длинных и неприятных мгновений в его жизни. Грохнулся на землю, аж загудело. Навзничь. Открыл глаза. Вокруг был черный мрак, непроглядная тьма. «Я ослеп», — подумал он. «Потерял зрение?» Не потерял. Была просто очень темная ночь. Его, как это научно назвал Диггерлунд Тапетум Люцидум, заработал. Уловил весь свет, который в этих условиях можно было уловить. Через минуту он уже разглядел вокруг себя какие-то деревья, кусты и заросли. А над головой, когда разошлись тучи, он увидел звезды.